несется пение, Господу хваленье, ангелы поют хорами в торжествующей хвале. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Милосердие возвещайте, Бог наш возлюбивший грешников погибших, взор Голгофе устремляйте, умер там за нас Христос. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Он разрушил узы тленья и воскрес день третий, рано на рассвете. О, воспойте песнь хваленья, подарил нам жизнь Христос. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли. Пойте Богу славы, восклицайте дружно Господу земли. Пойте Богу славы, пойте Господу земли.